Глава 10. Улыбка с лица капитана пропала. Он тут же открыл сундук и вытянул из него карту. «Где, говоришь, постовые спят? Покажи-ка». Я показал. Местность уже изучил неплохо, и он тут же умчался явно не в карты играть, как планировал. И это хорошо. Сейчас он шороху наведет, и несколько часов находиться в нашем лагере станет не так опасно, как сейчас. Я решил не упускать время и тут же завалился спать. Перед этим только как следует изучив карту, оставленную капитаном на сундуке. Круг вокруг лагеря я совершил всего один. Многое заметить не успел. А карта капитана оказалась хоть и самодельной, но очень добротной. Тут даже указывалось цветом, где низина, где возвышенность. Очень большая редкость по нынешним временам. Знающий специалист ее делал. Через 4 часа проснулся, капитана еще не было. Вряд ли, конечно, он все еще охотится за нерадивыми патрулями. Скорее всего, пошел все же в карты играть, пока у нас последние спокойные деньки. А вот теперь я могу снова прогуляться по окрестностям. Посмотрев карту, я приметил несколько мест, которых на месте врага после проведенной добротной разведки устроил бы высадку войск для последующего нападения. Тут же какое дело? Чтобы результативно напасть, нельзя открывать порталы прямо возле лагеря. Наши заметят, взбаламутятся, попаникуют, конечно, но потом успеют собраться в стройные ряды, и битва будет уже практически на равных. Значит, высаживать войска нужно в 2 километра от лагеря, чтобы за полчаса всех высадить, а потом одновременно напасть на лагерь, сразу нанеся такой мощный удар, который сметет наше сопротивление и принесет наибольший успех. Вот в такой ситуации успешно противостоять нападению уже вряд ли удастся. Так что в 1 часа ночи я, снарядившись из своей сумки, прошелся по всем местам, пригодным для массовой высадки больших сил противника. Меня интересовали в первую очередь большие по размеру низины, прикрытые рельефом местности или деревьями от лагеря, не ближе 1 километра от ближайших постов. Джерел по моему заказу сделал мне много разных артефактов, так что я, найдя подходящие места на местности, сразу принимался за работу. Устанавливал там по 2-3 в зависимости от размера низины взрывных артефактов, срабатывающих, если на них наступить. Грохот и фейерверк, способный привлечь внимание патрулей, будет гарантирован. Вес того, кто наступит, выставил в 60 килограммов. Уже гарантия, что не сработает, если наступит волк, лань или косуля. Правда, если набредет лось или медведь, сработает. Но полной гарантии никогда не бывает, что уж тут поделать. Одна надежда, что первое время от установленных артефактов будет сильно пахнуть человеком. Так что есть надежда, что дикие звери приближаться близко не будут. Что такое охотничьи капканы, они прекрасно знают. Не все охотники ходят в порталы. Полно и тех, кто охотится на привычную земную живность. Обход всех таких мест, даже при помощи эспандера и установка сигнальных артефактов, занял 3 часа. После этого я сразу же почувствовал себя спокойнее. Нет уж, того безобразия в охране, что было до моего появления, я терпеть не буду. Если я пришел воевать, то любой лагерь, в котором я буду находиться, должен охраняться как следует. Но ясное же дело, что в начале военных действий и дисциплина никудышная. И как все делать грамотно, мало кто знает. А вот мне с моим богатым военным опытом будет стыдно, если я оплошаю и подведу лагерь, в котором нахожусь. Не говоря уже о том, что я тоже от смерти не застрахован, и меня во время внезапной атаки тоже убить могут. Ну и полный разгром сесарийцами одного из 3 главных военных корпусов нашей армии тоже не то, что меня порадует. Такой вариант откроет для них возможность для быстрого захвата всей страны. А значит, Жуан может снова стать невестой для сесарийского принца. Или, что еще хуже, наложницей. Кому нужна племянница короля, потерявшего страну в качестве законной жены? А потому я потихоньку совершал обход вдоль границы лагеря, проверяя все подозрительные места с наилучшим обзором на лагерь, что заметил при первом обходе более тщательно. Будь у меня побольше сигнальных артефактов, я бы их установил под каждым деревом, на которое мог бы взобраться вражеский разведчик. Но, увы, их у меня было всего с десяток. Один человек не может взять с собой на войну все, что ему может на ней пригодиться. Да и много бы до войны Джерел не стал делать для меня таких артефактов. Десяток сделал уже хорошо. Ему их интересно было делать, пока он их осваивал, и они были для архимага любопытной новинкой. А когда освоил, весь интерес пропал. Джерел жутко любопытен до новинок, но не любит заниматься рутиной. Другое дело, когда сейчас война началась. Появись я у него сейчас с заказом на сотню штук таких вот артефактов для действующей армии. Уверен, что он из патриотических соображений выполнил бы заказ целиком. И плевать, что ему было бы скучно. Но никто не отправит меня сейчас в столицу порталом за таким заказом. Я теперь солдат действующей армии и должен знать свое место. Официально рядового солдата разведки 3-го королевского корпуса. Можно, конечно, Джоан попросить этим заняться. Ну да, может, так и сделаю. Хотя нет, все же не буду. Джерел живет далеко от Академии. Нечего ей без лишней необходимости так далеко от нее в условиях войны отдаляться. Никаких вражеских лазутчиков я не нашел, что вовсе не означало, что их не было. Граница лагеря была слишком большой, чтобы один человек мог рассчитывать на успех в этом деле. Финальным аккордом стал мой обход утренних патрулей. Капитан навел шороху вчера вечером. Теперь был мой черед заставить патрульных вести себя более ответственно. По-прежнему патрули не прятались и вели себя беспечно. Ясное дело, тех патрульных, которых пугал капитан, уже сменили, а эти были непуганными. Нашел очередных спящих патрульных. Они мило прикорнули в кустах. Достал свой пузырек с красной краской и написал у каждого на одежде фразу «Я спал на посту». Когда расцвело, я вернулся в лагерь. Капитан спал в палатке, солдаты тоже у себя. Никаких патрулей между палатками не выставлено. Если лазутчики тайком проберутся в лагерь, можно резать всех подряд. Для меня это было дико. Воспоминания о прошлой войне были еще очень свежи в памяти. Вот как можно так беспечно воевать? Разжег небольшой костер между палатками с солдатами и нашей палаткой. Присел у него, приглядывая за обоями. Шло время, лагерь постепенно оживал. Из-за одной из больших соседних палаток вышел уже знакомый мне лейтенант Паракс. За ним немного шли трое парней от 20 до 30. Одеты кто во что горазд. Вот это точно новички. Я подскочил на ноги, отсалютовал лейтенанту, как было положено во время моей прежней службы в армии. Он как-то странно на меня посмотрел. Ага, точно. Сейчас салют совсем другой. Совсем вошел в образ. Знаю же, что салюты отличаются, но сформировавшуюся за много лет привычку трудно искоренить. Ну ничего, я новичок, мне можно косячить. «Привел вот пополнение для вашего подразделения». Лейтенант заговорил со мной совсем не по-уставному. «Капитан спит, небось?» «Ничего страшного, я сам их приму, как неофициальный заместитель», — сказал я. «Ага, быстрая карьера», — усмехнулся Парекс. «Ну, принимай тогда. Тех, что не пройдут тест, вернете мне». «Есть, сэр», — отрапортовал я. Как и положено в армии, лейтенант не стал настаивать на том, чтобы я потревожил капитана. Был бы он сам капитаном или майором, другое дело. А так, зачем злить вышестоящего по званию? «Стоим, ждем», — велел я новобранцам, проводив взглядом лейтенанта, а сам пошел будить сержанта. Анри подскочил сразу, едва я коснулся его плеча, но молча, не разбудив остальных. Показал ему пальцем на выход, он кивнул. Через минуту сержант вышел, взглянул на новобранцев. «Можем мы сами начать тестировать новичков, не тревожа капитана?» — спросил я сержанта. «А то что же?» — утвердительно кивнул он. «Пусть выспится. Господа офицеры до самого рассвета обычно в карты играют своей компанией». Начали с того же теста на внимательность, который я сам вчера проходил. Выше 8 предметов ни одному из новичков выставлять не пришлось. Они и из них больше 5-6 назвать, взглянув на секунду, не могли. «Проходят по низшему порогу», — кивнул сержант. «Хорошо, присмотри тогда за палатками, а я их сам по бою без магии протестирую», — сказал я. «А зачем следить за палатками?» — удивился Анри. «А мало ли лазутчик в лагерь заберется. А тут в палатке один, без охраны, целый капитан дрыхнет. Перережет он ему горло. И что ты тогда скажешь на военном суде, как сержант, что должен был обеспечить его безопасность? Что не думал, что это возможно? А знаешь, что тебе судья скажет? Что на войне это как раз и более чем возможно, да и приговорит тебя к 20 годам рудников. Только одно в этом хорошо». «Что именно?» — настороженно спросил Анри. «На рудниках очень тяжелые условия для работников, и 20 лет мучиться не придется. Там больше 5 обычно не выживают». Сержанта как следует проняло, и уходил я с новичками к арене в полной уверенности, что больше мы без выставленного у палаток патруля спать не будем. Новички меня не порадовали. Впрочем, двое хоть как-то умели драться, а третий, самый молодой, совсем не умел. Но что самое интересное, я понял, что если я возьмусь их тренировать, через месяц молодой уделает в легкую каждого из них. Реакция, отменная скорость, есть не боится, в отличие от двух первых, снова вступать в схватку, несмотря на то, что только что полетел носом в пыль. Повел их обратно. Рухис уже проснулся и сидел у костра в компании сержанта. Доложил ему о своих впечатлениях по боевым навыкам новобранцев, оставив их ждать в сторонке. Он хмыкнул. «Не факт, что война месяц продлится, чтобы он стал хорошим бойцом. Впрочем, у нас сильный недобор. Веди их на полигон. Сержант, организуй наблюдателей». Вот так следующие 6 часов я точно знал, чем занимаюсь. Кому-то было бы скучно, но я знал, что так и работает армия. Проявил инициативу, расхлебывая последствия по полной программе. Разбуди я капитана утром, когда привели новобранцев, вполне может быть, что он сам бы ими весь день занимался. Но, увидев, что я и сам справляюсь, тут же поручил это дело мне. Впрочем, я был не в накладе. Сержант показал мне площадку, на которой обычно устраивался капитан, и я использовал свободное время, чтобы как следует осмотреть округу, пока новички ползали в траве внизу. В обед капитан привел еще 7 рекрутов и сообщил, что еще 3 отсеял на предыдущих испытаниях, а сержант принес мне обед. За обедом я охотно спустился с вышки. Зачем заставлять возрастного Анри лезть ко мне по веревочной лестнице? 7 человек до вечера испытать было нереально, поэтому по согласованию с капитаном сократили испытания до 30 минут. Проползти незаметно нужно было до середины поля, но и наблюдателей мы оставили только 2. В принципе, как по мне, это и так было излишне затянуто. Мне лично все по поводу умений скрытного передвижения конкретного новичка было понятно в первую минуту. Скользнул ловко в траву, не спешит, как голый в баню, уже годится. А если человек шумно в нее бухается и, сопя как кабан, ползет, приводя в движение всю траву на своем пути, то какие к демонам у него могут быть навыки? К вечеру отсеял 3 кандидатов из 7 прошедших, привел к капитану, проваливших испытания, отправил к лейтенанту. Поужинав, сразу лег спать. Война вовсю шла, а тут все было спокойно и безмятежно. Вряд ли это долго может продлиться, если генералы Сесерии не зря едят свой хлеб. Так что я снова проснулся в 1:00 ночи и приступил к осмотру границ лагеря. Патрули сегодня были гораздо бдительнее, чем вчера. Видимо, помог и втык от капитана, и мое вчерашнее хулиганство с краской. Вражеских разведчиков найти так и не смог, но в 4 утра, передвигаясь к северу от лагеря, услышал, как взорвался один из моих сигнальных артефактов к югу. Хорошо так рванул. В ночной тишине прозвучало очень отчетливо. Лагерь тут же засуетился, а я помчался к нашим палаткам. По военному уставу в момент тревоги я должен быть в своем подразделении. Уставы пишут не дураки, так что оригинальничать я не собирался, хотя и хотелось быстренько смотаться к месту взрыва и глянуть издалека, что там такое творится. Медведь шальной заплутал. Или действительно враг решил высадиться? Но направился к палаткам. Мало ли, будет принято немедленное решение о передислокации, и корпус уйдет на новую позицию без меня. Начинать свою новую военную карьеру, потеряв в самом начале свое подразделение, просто позор. Лагерь суетился вовсю. Близкий взрыв на войне — совершенно недвусмысленный сигнал. Пробегая мимо палаток, порадовался тому, что все же большого хаоса не было. Да, были и те, кто бессмысленно бегал в подштанниках по улице, размахивая руками в панике, но основная масса солдат выскакивала на улицу хоть в какой-то форме и с оружием в руках. Эти уже готовы сражаться, что совсем неплохо. Добежав до наших палаток, с удовлетворением обнаружил, что все уже построились на улице, включая новичков. «Эйсон, возьми двух человек, узнай, что там», — приказал мне капитан, едва увидев. «И сразу назад. Надо доложить командованию». Не сомневаясь, что он сам рвался поглядеть, что за шум. Но ему было нельзя. В любой момент могут прислать какой-то приказ лично для него, не оставлять же подразделение на меня или сержанта. Взял двух новичков, что мне вчера глянулись, Дорка и Лотека. И мы помчались к краю лагеря. Там я их и оставил. К чему они мне дальше? Только затормозят мое продвижение. Отбежав на три десятка метров и скрывшись в ночной темноте за деревьями, воспользовался эспандером. Через минуту был в низине, откуда, как я явственно услышал, и прозвучал взрыв установленного мной артефакта. Последнюю сотню метров крался осторожно. Если противник высаживает тут войска, то, несомненно, будут и передовые подразделения вражеской разведки, призванные зачищать территорию перед войсками. Но низина оказалась пустой. Никого не было. Хотя это не означало, что взрыв был случайностью. Пробежавшись по территории, даже в свете звезд увидел, что трава истоптана сотнями сапог. Враг начал высадку, затем кто-то наступил на мой артефакт и, утратив элемент внезапности, тут же начал отступать. В том месте, где был установлен артефакт, нашел и пятна крови. Если кого и убило, то тело унесли с собой. Умный у них командир. Понимает, что лучше отступить, чем провалить сорванную атаку. Пробежался, подобрал второй артефакт, на который никто не наткнулся. В хозяйстве пригодится. Ясное дело, что здесь снова враги высаживаться не будут. Вернулся к рядовым, скомандовал бежать за мной обратно. Они в накладе не были, постояли, отдохнули. «Была попытка высадки войск врага для внезапной ночной атаки лагеря», — доложил я, вернувшись. «После взрыва, что сорвал их планы, они тут же отступили. Обнаружил множество следов сапог и следы крови». «Так глупо прокололись», — пробормотал капитан недоуменно. «Что у них там могло взорваться?» «Ну ладно, я на доклад к командующему. Разрешите осмотреть другие позиции вокруг лагеря, на которых может сосредоточиться противник», — обратился я к капитану, пока он не ушел. «Разрешаю». «Ну да, мне надо собрать другие мои артефакты. Сомневаюсь, что враги снова решатся атаковать разбуженный лагерь, раз сразу отступили. Да и практически уверен, что и мы здесь не останемся». Нервы у командиров не выдержат оставаться здесь, зная, что враг нашел наше местоположение. Хотя в том, что нашел, великого искусства он не проявил. Я так понял, что мы находились в одном из временных лагерей для армии, сооруженных еще до войны и время от времени использующихся для учений. Если Сесерия давно надумала начать войну, то кто ей мешал провести неспешную разведку в нашем королевстве и выявить все вот такие временные лагеря? А после начала войны достаточно послать людей проверить, не заняли ли какие-то из них войска противника. И все, можно организовывать нападение. Наверняка до войны все эти лагеря были тщательно зарисованы, и было решено, как их удобнее будет атаковать. Серьезный просчет со стороны нашего военного командования. На их месте я бы ни в коем случае не размещал войска там, где противник может ожидать их появления. Но кто бы удивлялся. Понятие паркетных генералов, ловко танцующих на балах и увешанных орденами в мирное время и ни на что не способных в военное, — это общее дело для всех армий. Успел собрать артефакты и вернуться в лагерь до возвращения капитана. Убедился заодно, что постов выставили после взрыва в два раза больше. Вернувшись, Рухис приказал: «Пакуем палатки. Нас перебрасывают на фронт. Не скажу, что там будет безопаснее, но тут точно оставаться дальше не стоит. Через час приступаем к перемещению». Ну, как я и ожидал. Солдаты справились быстро, палатки и вещи, разбросанные в них, переместились в сундуки или были увязаны в тюки. Их они и потащили за мной и капитаном, когда мы пошли к порталам, что открыли наши маги. Вышли из портала, вокруг тишина и благодать. Ближе к фронту? Пока незаметно. Одно отличие от нашей прежней позиции — еще немного теплее. А так? Те же бескрайние луга с лиственными рощами то тут, то там. Какие-то признаки того, что фронт недалеко, появились только тогда, когда солдаты начали распаковывать тюки. — Что-то громыхает на западе, слышите? — спросил один из них. — Грозовой фронт, что ли? Странно, небо спокойное. — Это битва, в которой активно используют магическую взрывчатку и сражается много магов, — сказал я, вызвав внимательный взгляд капитана, который пока помалкивал. Прибежал лейтенант. — Господин капитан, генерал велел провести разведку окружающей местности и определить позиции для постов, — выпалил он. — Позволите, сэр, — вызвался я, но не успел получить разрешение. Прибежал еще один запыхавшийся лейтенант. — Наши силы терпят поражение в битве. Бросаем вещи, берем только оружие. Нас перебрасывают подкрепление корпусам принцев Мартона и Нандера. Следуем к центру временного лагеря. Ну вот и война, наконец, в ее наиболее жестком виде — масштабных сражений.